7.06.72. Весь следующий день прошел в суете. Отнес документы на машину в милицию, там обещали их оформить, указание из района уже пришло. Ружье перенес на работу в железный шкаф. Вдруг что потеряется при переезде на новую квартиру? А Марк Аркадьевич дал ключ и обещал приглядеть, чтобы никто не влез. Он-то, собственно, и попросил вещи, отданные мне на хранение, туда убрать. А то дядя Петя вернется, свое имущество назад потребует, а меня нет в поселке. Нехорошо получится. Так что ружья, ящик и мешок от дяди Пети убрал на нижние полки. Там же книжка с наганом и чекушкой золота притулились. Деньги беру с собой, а выкупленную коробку с ТТ положил на среднюю полку. Подаренные фотографические кофры и мои собственные стволы тоже оставил в шкафу на верхних полках. Сохраннее будут. До студии не успел дойти, Алена затащила меня в подсобку и, тяжело дыша, заявила. «Это в самый последний раз. Ладно, я уеду жить к мужу, и все. Мы с тобой просто друзья». Пришлось успокаивать встревоженную подругу. Когда вышел, тетя Даша озорно подмигнула и велела. «Начальство ищет, герой. Срочно беги в кабинет». С Марком Аркадьевичем случился разговор, которого я давно ждал. «Алеша, ты помнишь, мы говорили про просьбу дяди Пети?» «Не забыл. И согласен, конечно». «Отлично. Тебя просят отвезти посылочку одному человеку. 2 чемоданчика. Не надо их открывать и смотреть, что там лежит. Гостинцы родственнику». «Ясно». «Я тебя умоляю, не потеряй их. Если что-то с ними случится, нам с тобой не расплатиться». «Уже догадался, Марк Аркадьевич. В Москве на вокзале тебя встретят. Не скажу кто, но ты его сразу узнаешь». «Понял». «Никто про поездку не знает. Это лучшая гарантия. На тебя никогда не подумают, но если вдруг, не дай бог, будут вопросы у милиции, тебя попросил Петр Петрович отвезти гостинцы родне. Прошу, не вспоминай меня. Тебе нет еще 16 лет, и по закону с тобой ничего не могут сделать. Мы же со своей стороны поможем, как сможем. Но это очень маловероятный случай. Более вероятно, что в дороге попытаются украсть вещи. Такое бывает. На всякий случай возьми. Вот тебе отдаю собственную защиту». На стол ложится немецкий «Вальтер» ППК под мелкашечный патрон. «Повторяю, только на самый крайний случай. После поездки вернешь. Вот к нему документ. Он оформлен как спортивный малокалиберный пистолет. Везешь его с намерением тренироваться на отдыхе, чтобы не потерять форму». Рассматриваю оружие. Вещь. Легкий, компактный. Вороненый корпус, коричневая рукоять. Длина сантиметров 15. Подмышечная кобура, в которой для быстрого хвата пистолет лежит рукояткой вперед. На другой стороне подсумок на 2 запасных магазина по 9 патронов. Шеф открылся с неожиданной стороны. Показал, как пользоваться, пощелкал курком, затем снарядил магазины обычными патрончиками, но с надрезанными крест-накрест пулями. Крайне пуганных идиотов. Просит не говорить милиции, а сам даже отпечатки пальцев не стер. Однако я сильно сомневаюсь. С пистолетом непонятно, брать или не брать. У меня же наган Чалдона есть. Думаю, он против не будет, если я одолжу его ствол для его же дела. Плюсы револьвера. После выстрела гильза не выбрасывается. Калибр больше, а значит и останавливающее действие сильнее. Минусы. Из-за барабана он значительно толще, спрятать труднее. Да и отдача значительно сильнее. Вальтер легко заныкать, даже в кармане. Выстрел тихий, почти неслышный. 10 зарядов. 9 в обойме и 1 в стволе, против 7 в барабане. Однако маленький калибр. Соответственно, низкая поражающая способность. В 90-е рассказывали, что мужик дошел до больницы с несколькими пулями в животе. Пробивание тоже очень так себе. Не пистолет, а пугач. Почти игрушка. То, что документ есть, хорошо. Только пока не использовал. Стоит начать стрелять, никакая бумага не спасет. Сейчас ментов за стрельбу из табельного оружия при задержании преступников сажают. Взять Вальтер, конечно, возьму. Как не взять, раздают. Однако про наган надо подумать. А шеф все журчит. «Алешенька, кроме гостинцев будет еще дело. Дядя Петя хочет уйти на покой. Старенький он уже, а сейчас еще и сильно почками болеет. Когда будешь в санатории, выбери время, съезди по одному адресочку. Там хороший человек поможет купить дом и оформить его на тебя. Денежки уже заплачены. Знаю, тебе 16 нет, но... Вот, посмотри». На столе появляется пачка документов. Паспорт, военные и охотничьи билеты, аттестат о среднем образовании и несколько справок. Милютов Кайнын Выкванович. Только-только исполнилось 18 лет. Работает в оленеводческом совхозе. прописан в интернате райцентра. Фотографии на документах разные, но на всех я, в тех самых массивных очках. В них выгляжу старше своих лет. В военном билете стоит «Негоден в мирное время, годен к нестроевой во время войны». Статья 42В. «Не понял. Смотрю на шефа». «Сердце, Алешенька. Порог сердца, как и у тебя. Документы подлинные, и человек такой есть. Только фотографии твои дали и попросили нужную статью в военном билете написать. Ты же знаешь, как бумаги на коряков оформляют? В последний день скопом и в армию их стараются не брать. Человек будет пасти оленей, а ты домик на себя оформишь. Вернешься, дашь доверенность дяде Пете. На себя оформлять он опасается». Вот здесь к документам ложится записная книжка. Я расписал по шагам от отъезда до возвращения домой твои действия. Куда идти, сколько платить, кому платить, телефончики, адресочки. Еще были выданы те самые очки с фотографией. Мои снимки в подаренном корякском наряде и 500 рублей. Командировочные плюс расходы на поездку. Чтобы не подумалось плохого, в выделенный мне шкаф авансом положено 2000 рублей гонорара. Потом получил отпускные. Тетя Даша подарила нательный жилет, одежку с множеством карманов на молниях по бокам, на груди и даже спине. «Чтобы деньги не вытащили», — пояснила она. «Поблагодарил». Пока начальство занято, воспользовался возможностью и забрал из шкафа наган. Измена душит, вдруг действительно стрелять придется. Потом пошел к себе. Не работать, просто выдохнуть и переварить навалившуюся информацию. Не удалось. Стремительно влетела Соня и заявила: «Какие вы, мальчишки, глупые! Ничего сами не понимаете!» И поцеловала меня в губы. По-настоящему, не по-детски. Некоторое время мы молча и неистово целовались. Только когда пытался расстегнуть пуговичку блузки или опустить ладонь ниже талии, получал по рукам. Вдруг, так же неожиданно, она вырвалась и выскочила из комнаты. «И что сейчас было?» «Не понял. Хотя приятно. Я ведь про Соньку никогда и не думал в таком смысле. Ну, может, лишь раз или два мысль мелькала, и только».